с того самого дня, как я решился на новую Ауди, эта мысль завладела мной полностью. Помню, еще в детстве в журналах с цветными вкладками встречались картинки машины будущего. А дома у нас со времен до моего рождения завалялась пачка научных журналов, выстроивших передо мной историю представлений людей о том, как будут выглядеть автомобили когда-нибудь, особенно в далекий и магический момент смены тысячелетий. Поразительно, но прогнозы сбылись один в один. Оторопь берет, когда видишь, что машины и впрямь стали такими. Этот казус можно объяснять двояко. Первая теория попахивает паранойей и предполагает, что машину в ее нынешнем виде создали в 60-х годах, а потом 40 лет шаг за шагом вели нас к ее реальному воплощению. Вели вдумчиво и неспешно, дабы автоиндустрия успела состричь с нас все, что причитается, до последнего гроша. Вторая теория, более человечная, говорит о том, что существует объективно идеальный автомобиль, и по мере своего развития автомобилестроение приближается к этому эталону. Например, каплевидная форма машины обусловлена законами аэродинамики. Конечно, развитие шло не по прямой. Случались серьезные отступления от генеральной линии. Все эти невообразимые шедевры арт-деко 30-х, безудержный постмодернизм 50-х, кубистский формализм 70-х, за назойливо разрекламированным блеском этих отступлений трудно увидеть единство замысла. Глаз слепит яркий визуальный мусор. 50-е – это эстетика американского бабл-гама, 70-е – брутальная архитектоника. Но идеальный автомобиль, знай, выписывает свою предрешенную логикой кривую, которая нет да и мельком проявит себя чем-нибудь завораживающим. Citroën DC, Porsche 911, Jaguar E, есть и еще пара-тройка. Мне безумно хочется самому создать машину. Я нутром чувствую, какая она должна быть, но боюсь учиться премудростям профессии, мне уже поздновато. Будь Audi S3 моим детищем, я б не стал стыдиться сего факта. Это не машина, а зверь в овечьей шкуре. Или, выражаясь фигурально, Porsche и Golf в одном флаконе. Машина одновременно и спортивная, и семейная. К тому же компактная и практичная. Мечта жителя мегаполиса. Убрав заднее сиденье, я без труда засовываю в нее стол и прочую такую мебель. Нет, я не вижу у своей Audi никаких изъянов. Хоть она и спортивная, но не настолько низкая и вытянутая, чтобы тебя всю дорогу провожали похотливые взгляды и скабрёзные комментарии про пенис на четырех колесах, а то и покрепче. Знаток заметит широкие колеса Avus, спойлер на крыше, мощный радиатор, обратит внимание на водительское кресло фирмы Recaro, его положение и высоту, как и подголовников, регулирует электроника, и поймет, что эта машина создана для больших скоростей. Менее сведущим могли бы помочь сориентироваться литеры S на капоте и багажнике, но я их снял. Если человеку мало просто ездить на Audi S3, а непременно надо бросаться в глаза, можно выбрать экземпляр семафорно-красного цвета. Естественно, я этого не сделал. Мой автомобиль черный, с кожаным салоном цвета оникса. Выбирая автомобиль, я, что греха таить, хотел потрафить и собственному тщеславию тоже. На практике я мог бы обойтись без турбодвигателя о четырех цилиндрах на 210 лошадиных сил. Да и разгон до 100 км за 6,8 секунды тоже не вопрос жизни для меня. Положа руку на сердце, я не самый образцовый водитель, и легко зверею на дороге. Так что иной раз злоупотребляю возможностями эстри. Мне трудно сдержаться, если кто-то ухарствует и ведет себя по-свински. Самое удивительное, что, несмотря на это, главным лихачом в нашей семье остается Катрина. На маршруте от Осло до Гейлу у нее в досье несколько эпизодов на грани фола. В чем действительно нет равных мне, это в ювелирной парковке. О моем глазомере ходят легенды. Да вдобавок на Ауди установлен парковщик. Сидя в машине, напичканной немецким хай-теком, сжимая руль в кожаной оплетке и чувствуя себя с двумя подушками безопасности и мощными защитными алюминиевыми каркасами на переднем бампере, уверенно, как немецкий бюргер за добротным забором, я спрашиваю себя, а не идеален ли мой автомобиль? Не удалось ли человечеству к излету второго тысячелетия достичь такой точки в развитии автомобилестроения, когда никакой гений лучше не сделает? Но нет, Ахиллес никогда не догонит черепаху. Мы почти касаемся пальцами черепашьего хвоста. Нас разделяют доли миллиметра, но она всегда маячит впереди. Это в тех неординарных случаях, когда у нас хватает воли и напора гнаться за ней. Так может, автомобиль с его ласкающими взор очертаниями и сотней разнообразных функций и есть внятное выражение субъективной стороны бытия? Разве не служит народный автомобиль, вроде преснопамятного Трабанта, концентрированным символом несвободы? Для меня такие размышления исполнены метафизики. Затрагивая важнейшие аспекты моего бытия, вопросы эти не имеют ответа. Я вклиниваюсь на свободное место на Тюллинлокен, бережно закрываю дверь и пешком отправляюсь в Y2K.